он лишь вернулся туда, откуда пришел, и сделал это совершенно добровольно. Прошел почти час с момента старта Ин-48. За это время я не сменил даже места, на котором стоял, и отчаяние внутри меня постепенно переросло в гнев. Больше я не верил ни одному слову Грантова. Зона поражения равна 2 километрам? Или, может быть, 200? Или пострадает вся планета? Но какое им до этого дело? Какое им дело до тех сотен несчастных, что влачили жалкое существование на плантациях Джины? Эти люди привыкли расплачиваться за свои решения чужими жизнями. Жизни пленников, так же, как и моя, ничего для них не значили. Нужно было принимать какое-то решение. Всегда есть выбор. И даже в моей безвыходной ситуации он был. Я слышал, как тикает в моем рюкзаке взведенный часовой механизм смертоносной бомбы. Разумеется, этот звук существовал лишь в моем воображении. Электронные механизмы взрывного устройства работали совершенно бесшумно. Но суть от этого не менялась. Каждая ушедшая секунда приближала меня к тому моменту, когда механизм сработает. Сейчас я не знал даже времени, которое у меня оставалось. 10 часов, обещанные Павловским, тоже могли оказаться ложью. Скорее всего, он настроил механизм на тот момент, когда корабль удалится от планеты на безопасное расстояние. И в этот момент давно наступил, так что взрыв мог раздаться каждую секунду. Но что-то меня удерживало от того, чтобы выключить взрыватель. Пресловутая желтая кнопка могла оказаться бутафорией, а могла произвести совершенно обратное действие, вызвать немедленный взрыв. Но даже если допустить, что они мне не солгали, воспользовавшись кнопкой и отключив механизм, я уже не смогу запустить его вновь. Устройство, заключенное в литой титановый корпус, спроектировано так, что его нельзя ни разобрать, ни повредить. Воздействовать на него можно было или 2 ключами одновременно, или кнопкой. В моем распоряжении оставалась только кнопка. Я открыл застежки на рюкзаке и направил вглубь него луч фонаря. Металлический, тускло блестевший шар выглядел угрожающе. В центре, между 2 вырезами, углубление, в которое утоплена кнопка, не позволяло ее рассмотреть. Но я и так знал, что она находится на своем месте. Что изменится, если я все-таки испытаю судьбу и нажму на нее? Что случится, если Павловский и Грантов не солгали, и мне действительно удастся отключить устройство? Планета Деймов будет и дальше отправлять на Землю своих посланцев.